Ты что, сопляк, подкарауливал меня? Я, дедушка, сейчас на твою дачу заходил. Что ж ты дверь не запертой оставил? Ты? В мой дом? А ты что думаешь? Что навечно в своих хоромах обосновался? Хватит. Пришла пора другим место уступать. Ха, таким, как ты. Хотя бы. Уж я в твоем доме похозяйничал. Хороший дом, 2 этажа, гараж. Мразь. Кое-какие бумаженцы из твоего стола позаимствовал. Отдай. Сейчас же отдай. Что? Все теряешь? Дочку торопишься пристроить? Вот порву твои бумаги и не быть тебе начальником. Стой! Стой, подонок! Не поймаешь, куда тебе? Это серьезные документы. И брат твой тоже участвует. Это же бумаги нашей фирмы. А! Что, плохо стало? Ну, собирай манатки, освобождай место. Сюда я жить приехал. Сопляк. О, дедушка, может, тебе таблеточки? Планктон, мразь. Подонок. А ну пусти. А ну пусти, говорю. Ну пусти, больно. Врешь. Таким, как ты, больно не бывает. Ну пустите. Что тут у вас? Да что случилось? Да вот возимся. Детские шалости. Молодое поколение подставило плечо. Павел Кузьмич, вам плохо, но я же вижу, на вас лица нет. Не, мотор в порядке. Пойду к себе отлежусь. У нас в машине есть аптечка. Митя, ну-ка, поди, принеси. Как же, разбежался. А что тут случилось? Павел Кузьмич. Да ничего. Счастливо оставаться. Спасибо, Жанночка, спасибо. Да что ж вы так? Вы не волнуйтесь, Павел Кузьмич, я потом к вам зайду. Спасибо, милая. Ну вот мы и остались одни. Ты что? Ты что, с ума сошел? А что? Пусти сейчас же. Пусти, я сказала. If you want to be здоров, закаляйся. Remember, доктор. Пусти. Водой холодной обливайся. Пусти, я сказала. Отпусти, слышишь? Чего ты боишься? Я не боюсь. И отпусти сейчас же. Слушай, дай телефончик, а? Глупо. Просто глупо. Я ведь не скоро уезжаю. У нас еще есть время. Пошел вон. Чего ты боишься? Ты боишься, что я не позвоню? Я позвоню, обещаю. А может, у тебя телефона нет? Отойди, или я закричу. Вот это напрасно. Я предупреждаю 2 привода в милицию. В детскую комнату? Нет, у нас на кладбище участок был. Где торгаши друг друга хоронят. Памятники, ограды, произведения искусства. Ну, а мы взяли и плиты поразбивали. Замечательно. И милиция отпустила. Меня не за это забирали. Давай в дом войдем. О. Через дымоход? Боюсь измазаться. В доме ружье я разыскал. Сегодня еще и постреляю. Ха! Тоже мне герой. Взрослый знаешь, что такое? Когда ты первому встречному не считаешь нужным выкладывать свою биографию. Ну ладно, все, отчаливай, я сказала. Все равно я выслежу тебя, найду. Да ты и за правду просто опасный сумасшедший. А вдруг понравлюсь, а? Ты что? С ума пошел, дурак, пусти. Так, родинка на левом пусти, плече. Я сказала. Да все равно найду тебя. Пусти. Никуда не денешься. Пусти. Митя, послушай, ты Жанну не видел? Жанну? Жанну. Нет, не видел. Доктор. Да? Это ведь в яблочко, что я тебя встретил. Ты молодец. Что? Да, мы с тобой одной группы крови. Это ты про что? Ты знаешь, я согласен. Согласен таскать носилки, горшки, сколько нужно. А, отлично. А вот что дальше? Дальше? Ага. А ты чего бы хотел? Ну, мы же договорились на чистоту. Договорились. Я ведь знаю, что в твоей власти. Вы же врачи, всем заправляете, все у вас в руках. Кто всегда здоров? Нет таких. Люди ходят под вами, как под Господом Богом. Так, нет, значит, для тебя секретов? Не темни, доктор, не темни. Ведь ты сумел, сумел жизнь под себя переломить. Хоть ты из такого же захолустья, как и я. И с сынками ихними, и с дочками, как ни в чем не бывало. Я ведь теперь понял, как надо. Понял? Да. Как это я раньше не усек, что такое медицина? Повидал, как перед вами шапки ломают, крутятся. Не знают, с какой стороны подойти, на какой козе подъехать. А уж в клиниках, палатах, где скальпелем орудуете, там вообще... Часто по больницам мыкаться приходилось? Да мне нет. Только навещать. Да и то ненадолго. Папа через неделю умер. А вот, скажем, наш сосед-инвалид, дядя Степа. Ну, мы его так в шутку прозвали. В книжке дядя Степа высокий, а наш, наоборот, без ног. Так вот он стал зрение терять. С ним управили за 10 дней. Выписали уже слепого. И так бывает, Митя. Врачи тоже люди. Да? Случается, ошибаемся. Кто тут? Зачем тогда притворяться, а? Ну, прикидываться зачем? Что у нас все хорошо, замечательно, что все мы такие чуткие, добрые, заботливые. Ах, на это кино детям до 16 нельзя, это читать не рекомендуется, а в жизни... В жизни, пожалуйста, смотри, сколько влезет, и за билет платить не надо.